Глава 35. Этого я точно не ожидал. Знаешь выражение «меньше знаешь, крепче спишь»? В твоем случае эту фразу надо написать на бумаге, размножить с помощью копирующего заклинания и развесить по всей лавке. И еще парочку копий оставить на академию. Приклеить к основанию кровати, к примеру. «Все так плохо?» «Как сказать? Мне не нравится, что господин Шмидт согласился на передачу охотникам этих рецептов. Ситуация вопиющая, не спорю. Но ведь он даже не торговался. Думаю, Наиль согласился бы на меньшее. И еще больше беспокоит, что отдали их только при условии твоего участия в изготовлении зелий. Почему именно ты? Что им известно о твоем таланте зельевара? Вы с Леоном встречались ранее?» Я покачал головой. «Мы с этим стариком впервые встретились 3 дня назад, как и с его внуком. Даже не представляю, какие он преследует интересы. Может, надеется переманить в будущем? Способный зельевар никому не помешает». Антипа этот ответ совершенно не устроил. Его явно напрягала возникшая ситуация, но сделать с ней он ничего не мог. Сказали передать рецепты. Маг передал. «Ты слишком молод, чтобы за тебя боролись люди такого уровня». Антип задумался на несколько секунд, после чего пробубнил. «Только если они не отправили кого-нибудь проверить мой отчет. Но тогда...» Пока маг разговаривал сам с собой, я подтянул к себе листок. «Зелье фантомной тени. Зелье ярости. Зелье упорства». Состав необычный. Особенно удивило первое, при приготовлении которого необходимо использовать мертвый источник мерцающего. С остальными зельями тоже было непросто. Редкие ингредиенты, про половину из которых я даже не слышал. Очень строгие условия приготовления и возможность запороть итоговый результат из-за малейшей ошибки. Тут нужна максимальная концентрация и огромный опыт приготовления зелий. Теперь и у меня возникли нехорошие вопросы. Кто им сказал, что я осилю эти рецепты? Нет, я с подобным справлюсь, опыта хватает. Но местные маги не могут об этом знать. Или они пытаются проверить меня таким образом? Тогда мне надо специально все запороть. Причем сделать это так, чтобы в комиссии ничего не заподозрили. Так что он от меня требует? Приготовить их при тебе? Ты должен запомнить рецептуру, после чего я заберу эту бумагу. Я еще раз пробежался по списку и присвистнул. Это шутка, что ли? Ладно, запомнить ингредиенты, но здесь же множество строгих инструкций. И запомнить каждую. Это уже не наша проблема, усмехнулся Антип. Условие было простое. Передать рецепты. А как именно мы это сделаем, не оговаривалось. Не можете запомнить ваши проблемы. Хитро, конечно. Дать молодому зельевару попробовать запомнить сложнейшие рецепты, а когда тот облажается, развести руками. Мол, сами виноваты. Мы сделали все, что от нас требовалось. Как по мне, от подобного хода попахивает какой-то мелочностью. Охотники все равно затаят обиду и в будущем ответят какой-нибудь подлянкой. Неужели оно того стоит? Запомнится лучше, если я попробую их приготовить. Это возможно? Антип ухмыльнулся и положил на стол массивную сумку. «Так и знал, что ты попробуешь». Мак расстегнул молнию и показал содержимое. «Здесь все, что тебе может понадобиться, за счет комиссии. И не забудь рассказать об этом Наилю. Мы хоть и играем не совсем честно, но все равно даем вам шанс получить желаемое». Я притянул к себе сумку и начал доставать содержимое. Травы, камни, источники, разного рода жидкости. А вообще неплохо я устроился. Есть возможность поэкспериментировать, причем за чужой счет. Ну а если не получится, то хрен с ним. Значит, Наилю следовало получше договариваться. Первым делом взялся за зелье иллюзий. Кто знает, вдруг получится почерпнуть что-нибудь для своих будущих экспериментов. «Ты здесь останешься или зайдешь вечером?» Антип снял свою оранжевую кожанку и бросил ее на диванчик. «Я кое-что смыслю в зелье варенье, так что могу быть полезным. Рецепт сложный, тебе могут понадобиться лишние руки». «Как скажешь». Я вытащил маленькую коробочку, в которой лежало 6 мертвых источников. Сперва займемся зельями иллюзий. Поэтому взвесь 4,2 грамма кориандра и размельчи сухой клевельник. Что бы это ни было. Антип засучил рукава и принялся за дело. Он пододвинул к себе весы и практически на глазок отмерил нужное количество кориандра. Этот маг действительно на кое-что способен. Меня же куда больше интересовали мертвые источники. Так, у мерцающего есть отличная особенность — характерный темно-синий отблеск по центру. Ну а так, обычный небольшой прямоугольник, который нужно кипятить ровно 18,5 минут. И ни секунды больше. Антипа явно напрягала возникшая тишина. «Андрей, пока мы заняты рутинной работой, может, расскажешь, что именно произошло во время нападения гончего?» Я вытащил склянку с кровью отожранного зомби, вылил ее в миску, а следом добавил размельченный клевельник. «Так, а там не змеиный корень сначала?» «Нет, все нормально». «Что именно ты хочешь узнать?» «Ты его видел? Как он выглядит? Последний раз настоящего гончего видели 18 лет назад». «Нет, он появлялся и позже, просто эти встречи никто не переживал». «Не, не видел. Я вообще не успел что-либо рассмотреть. Это, знаешь ли, непросто, когда тебя пытаются сожрать сотни мертвецов и измененных». Антип посмотрел на таймер, потом глянул в рецепт и прокомментировал. «Ты забыл закинуть 7 грамм белого гриба. Ставь заново». Я чертыхнулся, затем вылил воду в раковину и налил новую. На самом деле, ничего я не забыл. Просто решил немного потупить для вида. Пусть считает, что для меня это сложно. «Некоторые маги полагают, что ты чего-то не договариваешь о той ситуации». Антип ухмыльнулся. «Думают, что гончие научились брать под контроль людей». «А такое возможно?» Выждав 30 секунд, закинул порцию белого гриба. «Теперь подождать еще 8 минут и закинуть получившуюся смесь». «Кто знает, но то, что измененные становятся сильнее, — это факт. Простой пример. Мерцающие». Антип взял синеватый мертвый источник и подбросил его в руке. «Еще 30 лет назад они не могли перемещаться более чем на метр. А в наше время встречались случаи, когда они преодолевали 300-метровое расстояние. Представишь, что будет еще через 20 лет?» Я взял отмеренный кориандр и 4 ровными долями высыпал его в воду. «Теперь помешать 4 раза и...» «Да твою мать!» Я ударил рукой по столу и тяжело вздохнул. «Почему цвет не изменился?» «Потому что ты мешал слишком размашисто. А надо аккуратно, чисто по центру. Смотри, тут же четкая приписка». «Да вижу я». Пришлось снова выливать полученный результат. «Ты повнимательнее, что ли? Ингредиентов не так уж и много». «Да нормально все, справлюсь». Я снова повторил все действия — вода, белый гриб, кориандр, помешивание с вливанием капли магии. И вуаля! Зелье приобрело золотистый оттенок, как и должно быть по инструкции. А вообще Антип прав. При приготовлении этого зелья нужен как минимум один помощник. Гриб должен быть порезан в тот же момент, когда ты ставишь в воду, а кориандр засыпан, когда в полученную смесь добавляешь несколько капель утренней росы. И что-то мне подсказывает, что сделать это надо в точности, как написано в рецепте. Нам в Академии не говорили, что измененные совершенствуются. Скажут, когда начнете более детально изучать способы борьбы с ними. Хотя тебе и учиться не надо. Скольких ты уже убил? Леший, камнекожие, могильники, мерцающие. Ты как будто притягиваешь к себе измененных. Чего только встреча с гончим и владыкой могил стоит. «Кстати, почему последний отступил во время вашей встречи в лесу?» «Как встречу его?» Я высыпал полученную смесь в кастрюлю и стал ждать. «Так обязательно спрошу». «Теперь надо выждать 40 секунд, потом помешать еще 2 раза по часовой стрелке и 6 раз против, ну а следом закинуть мертвый источник». «Ценю твой юмор, но ситуация действительно выглядит странно. Понимаю, почему маги комиссии обратили на тебя внимание». «Хочу напомнить, что ты тоже относишься к этой организации. И у нас, охотников, с вами не лучшие отношения. Вроде как». Антип взял еще одну склянку с кровью отожранного зомби и передал ее мне. «Что теперь не так?» «Мертвый источник надо было положить на серебряную ложку и аккуратно опустить на дно кастрюли. Ты же просто бросил его в зелье. Переделывай». «Обидно признавать, но я действительно упустил этот момент. Антип будто специально отвлекает меня от готовки. Хотя так даже лучше. Чем больше раз я попробую приготовить это зелье, тем лучше запомнится рецепт. Главное, чтобы ингредиентов хватило». Какое-то время нам пришлось ждать. Мертвый источник можно было использовать повторно, но сперва он должен был полностью высохнуть. И никаких обтираний полотенцами. Максимум подержать у огня, чтобы вода испарилась. «Андрей, не принимай мои слова в штыки!» Антип излучал уверенность и добродушие. «С тобой действительно что-то не так, и я действительно планирую использовать твою особенность в своих целях. Только вот в моей картине мира ты останешься живым и вполне себе преуспевающим». «Прямолинейно», — хмыкнул я. «По-другому не умею». «А с чего мне тебе доверять?» Антип ухмыльнулся и снова принялся взвешивать кориандр. «Потому что я мог убить тебя в любой момент нашего с тобой общения. Что рядом с Ярославлем, что в Лесной Поляне, что в нашем великом городе. Это раз. К тому же мне кажется, что у нас с тобой одна конечная цель». «Какая же?» «Убить как можно больше зомби. А желательно так и вовсе зачистить мир от этой напасти». «По-моему, ваша организация этим и занимается. Точнее, должна заниматься». Антип поморщился. Эта тема его явно беспокоила. Причем очень сильно. «Вот именно, что должна. Знаешь, когда в последний раз магистры выходили за стены?» Судя по тону, маг не очень уважал более старших товарищей. «Чувствую, что давно. 8 лет! И то ради этого владыке могил пришлось пройтись вдоль стен нашего города». «Вообще хреново. Если сильнейшие маги заперлись в своих поместьях и не выполняют собственную работу, то дела у этого мира плохи. Рано или поздно мертвые задавят числом. Особенно если помнить, что измененные становятся только сильнее». Я решил больше не тянуть и на этот раз приготовился правильно. Фиолетовый оттенок, легкие нотки шоколада, шипящий звук при переливании в другую емкость. Все было нормально. «Какой должен быть эффект?» «А ты попробуй». «И как его использовать? Внутрь? Разбить рядом с собой?» «Да все просто. Бросай под ноги». Я выполнил просьбу, а спустя мгновение рядом со мной появился второй я. Этот красавчик посмотрел на Антипа, потом на меня, затем широко улыбнулся. «Что делать?» — спросила моя копия. «Кого убивать? От кого убегать?» Но ответить мне не дали, так как снаружи послышались звуки. «Взрывов? Какого хрена?» Мы с Антипом подбежали к окну и раскрыли створки. Внизу стояло 4 мужиков, швыряющих в мою лавку какие-то банки с черной жидкостью. «Твою же! Это смола? Зажигательная жидкость? Они же сейчас тут спалят все!» Но дальше все резко ухудшилось, ведь один из них выкрикнул то, чего я совсем не ожидал услышать. «На нашей земле нет места странникам! Нет места странникам!» «Какого хрена тут происходит?»